Глава 25. На подъезде к району, где располагалось кладбище, нас обогнала сначала пожарная машина, затем одна за другой две полицейские. Мы с Павлом переглянулись, он нажал на газ, наша машина помчалась еще быстрее. На заднем сиденье нетерпеливо завозился Алехандро, напросившийся с нами в этот спасательный рейд. В том, что он спасательный, не сомневался уже никто. Кладбище оказалось на отшибе и довольно заброшенное, заросшее бурьяном, высокими кустами и молодыми раскидистыми березками. Мы притормозили неподалеку, оставаясь в тени, потому что подъезд к кладбищу был забит машинами. Помимо автомобилей полиции, здесь собрались местные жители. Время было позднее, но не настолько, чтобы проигнорировать такое происшествие. В дальнем конце погоста пылал высокий костер. Это было даже красиво. Яркие языки пламени на ночном небе, усыпанном точками звезд, и могильные кресты на фоне огня. Особенно эффектно смотрелся памятник в виде крылатого ангела, сложившего ладони в молитвенном жесте. Подвывая и мигая огнями, подъехала карета скорой помощи. Сердце ёкнуло. Неужели кому-то требуется помощь врача? Павел вытащил планшет и вывел на экран план местности. На карте кладбище одной стороной примыкало к небольшой рощице. Позади протекала речушка, больше похожая на ручей. «Если подойти со стороны лесочка, можно незаметно пробраться на территорию», — бормотал Пашка, водя пальцем по экрану. Алехандро перевесился через сиденье, закрывая мне обзор, и я, оторвавшись от планшета, выглянула в окно. С кладбища выходили люди, держащие под руки девушек и парней, одетых во все черное. «Парни, быстро за мной. Смешаемся с толпой местных жителей, нас тут никто не знает и не обратит внимания», — скомандовала я. Ребята отреагировали четко, по-военному быстро, и уже через минуту мы стояли в толпе зевак, внимательно всматриваясь в лица выходящих с кладбища людей. А они, кстати сказать, имели очень потрепанный вид. У некоторых была порвана одежда, руки и лицо в копоти, и все они бессвязно бормотали про демона, чертей и зомби. Я уже начинала понимать, что к чему. Пальцы на руках шевелились и сжимались в кулаки. Я ярко представила, как придушу одного недоделанного некроманта, оживлю и придушу еще раз. Мужики в форме полиции рассаживали бледных готов по машинам, некоторых забирала себе скорая. Полицейские ругались, переговариваясь между собой. «Представляешь, разбежались по погосту, как тараканы, задолбались их отлавливать по всему кладбищу». Среди выводимых с кладбища людей ни Валелиора, ни Айвара не было. Пожарная машина, потушив огонь, уехала первой. За ней одна за другой потянулись полицейские. Последняя отбыла скорая. Местные жители стали медленно разбредаться, делясь впечатлениями о произошедшем. Пришлось и нам вернуться к машине, чтобы не привлекать к себе внимания. «Значит, они еще где-то там, на кладбище». Я достала телефон. Две мигающие точки на экране медленно двигались в ближайшей рощице, постепенно удаляясь от нас в другую сторону. Но хоть в этом молодцы. Сообразили и успели вовремя уйти с кладбища. «Интересно, что же там такого произошло?» Потрёпанный вид готов не давал мне покоя. Пашка заглянул ко мне в телефон, потом в карту на своем планшете и скомандовал нам садиться в машину. Алехандро отвешивал шуточки о предполагаемом происшествии и сам над ними смеялся. Лично мне было не до смеха. Только бы с ними ничего не случилось. «Если мы поедем вот сюда, а они продолжат идти в этом же направлении, нам нужно сюда». Павел, проведя пальцем по экрану, указал на дальний край лесочка. Туда вела узенькая проселочная дорога, по которой мы потихоньку поехали, постоянно сверяясь с движущимися точками на экране моего телефона. Затем Павел остановил машину, заглушил мотор и погасил фары. Вокруг сразу же сгустилась темнота и стало очень тихо. Павел перекинулся парой фраз с Алехандро, и они, выйдя из машины, бесшумно исчезли в ближайших кустах. Мне ничего не оставалось, как ждать, наблюдая за движением точек на экране. Вдруг они остановились и несколько минут практически не двигались. Я даже затаила дыхание. Что опять случилось? Затем они двинулись в мою сторону. Уже вскоре к машине подошли Пашка с Алехандро, а за ними Валелиор, Айвар и уже знакомая мне девушка и парень, приходившая к нам в дом вместе с некромантом. Ну, хоть здесь молодец, сообразил, что они знают, где мы живем. В полиции бы мигом поняли, что к чему, а ждать в гости парней в погонах мне как-то не хотелось. Как им объяснить целую толпу попаданцев без документов на руках? Видимо, увидев мой кровожадный взгляд, Валелио спрятался за спинами парней. Ничего, никуда он от меня не денется. Местные обычаи он, видите ли, изучал. С сегодняшнего дня он у меня будет изучать устройство ванной и унитаза. Хотя нет, они уже заняты Айваром. Пусть тогда помогает девчонкам на кухне. Посуду моет и картошку чистит. С сегодняшнего дня мы ежедневно будем кушать картошку. Кое-как загрузившись в машину, первыми отвезли по домам девушку и парня. Валелиор о чем-то с ними пошептался, и они ушли. Некромант вернулся в машину. «Вы же мне обещали!» — не выдержала я. «Неужели нельзя было потихоньку гулять по городу, ходить в кино, в магазины, ну, в библиотеку? Кстати, откуда у тебя та странная книга?» Некромант, насупившись, молчал. Зато Айвор сдал друга с потрохами. Он рассказал о произошедшем в красках и с подробностями, жестикулируя руками и подхахатывая. Весело им. Я злилась сильнее и сильнее. Этот недонекромант не придумал ничего лучше, как продемонстрировать своим готским товарищам восставшее умертвие. Именно поэтому они и отправились на заброшенное кладбище. Там он присмотрел могилку на самом краю и вытащил на белый свет мужика, почившего еще в прошлом веке. Увидев ковыляющий в их сторону скелет, одетый по моде их бабушек и дедушек, готы почему-то с криками разбежались. «И вот чего они испугались? Сами же хотели вызвать демона!» — недоумевал Айвор. «А костер-то вы зачем жгли? Насколько я знаю, в призыве нежити открытый огонь совсем не нужен». «Не нужен», — буркнул Валелиор. «Зато красиво получилось, зрелищно». «Мы еще пентаграмму рисовали, кровью», — поделился с нами радостный Айвор. «У меня аж сердце ёкнуло». «А кровь-то вы где взяли?» «Купили. Бычью. Специально ездили на бойню», — объяснил Валелиор. «Вот что прикажете с ними делать? Как дети малые. Красиво им, видите ли. Вы хоть нежить упокоили?» «Обижаешь. Конечно, я за свою работу отвечаю», — обиделся некромант и опять насупился. А я вдруг вспомнила про оживленный трупик мышки. «Если будет проверка полиции, вопросов не оберешься. Тормози!» — закричала я. Машина резко остановилась, а я чуть не клюнула носом в лобовое стекло. Хорошо, что пристегнулась, не то ходить бы мне с разбитой моськой. «Где этот ваш готский притон? Где они твою мышь держат?» Я всем телом обернулась назад и уставилась на некроманта. Он почему-то поперхнулся и быстро заговорил, объясняя, как туда добраться. Я, выдохнув, повернулась обратно. «Вроде это недалеко», — спросила у Павла. «Паш, здесь недалеко, давай съездим». Он повернулся ко мне и почему-то не трогался с места. «Марин, у тебя глаза горят». Я отогнула козырек от солнца и глянула во вставленное туда зеркальце. И точно, на бледном лице в обрамлении темных волос глаза полыхали огнем. То-то Валерка так съежился. Я задышала медленно и размеренно, приказав себе успокоиться. Вскоре огонь стал тускнеть, а на лицо вернулись живые краски. «Ну, мать, страшна ты в гневе!» — восхищенно прицокнул Пашка. Обитель местных готов располагалась в подвале. Ребята, оставив меня в машине, скрылись в темноте. Правда, Пашка вскоре вернулся и, покопавшись под сиденьем, вытащил связку странных железяк, очень смахивающих на отмычки, и опять исчез. Вскоре появился Валелиор с клеткой, в которой маленький скелетик беззаботно чистил лапками то, что когда-то было мышиной мордочкой. Вернулись мы домой далеко за полночь, и я первой заняла ванную. После всего пережитого сегодня хотелось вымыться и завалиться спать. Разбор полетов я оставила на утро. Когда чистая и посвежевшая вернулась к ребятам, они, смеясь, слушали рассказ Айвора о сегодняшних приключениях. Валелиор сидел рядом с клеткой и почесывал довольный скелетик по спинке. «Форменный дурдом!» — махнула я рукой, присоединяясь ко всем. В руки мне сразу же сунули бокал с чаем, а на колени забралась Скизи. Не стоит говорить, что после бессонной ночи мы продрыхли бы до обеда, если бы не Светка. Ее бьющая ключом деятельность слегка подбешивала, потому как она била почему-то прицельно по мне. Спать хотелось дико. Кажется, за последний год это стало моим обычным состоянием. А ведь я так мечтала выспаться хотя бы на каникулах. Эх, кто ж мне даст? Поэтому, пока другие бессовестно дрыхли, я сидела с подругой на кухне, пытаясь понять, что за список она пытается сунуть мне в руки. Список был длиной с рулон туалетной бумаги, и на нем Светлана написала список вещей, без которых она точно не сможет обойтись в магическом мире. Теперь она просила меня проверить, не забыла ли она чего-то суперважного. А я уже подумывала, не использовать ли мне этот список по прямому назначению. Чтение списка удалось выгодно обменять на чашку свежесваренного кофе и бутерброд. Пока подруга суетилась у плиты, я пыталась понять, зачем ей жизненно необходимо в новом мире мыло, свечи и ящик спичек. Она думает, что мы отправляемся в дикое средневековье? Не поленилась, сходила за карандашом, вычеркивая все лишнее. В результате в списке осталось нижнее белье, косметика, немного одежды и еще кое-какие личные мелочи. Вот, остальное тебе просто не пригодится. Ты зачем собралась брать с собой фен и щипцы для завивки волос? Там ведь нет электричества. Для этого существует магия. И платьица выше колена тебе тоже носить не придется. Лучше возьми что-то памятное, фотографии, например, книги, да хотя бы своего мехового чарлика. Вспомнила я про мягкую игрушку в виде лопоухого песика, с которым подруга до сих пор ложилась в постель, и о чем я узнала по большому секрету, как и о фланелевой пижамке со смешными зайцами. Пока я с наслаждением отхлебывала маленькие глоточки ароматного напитка из обжигающей горячей чашки, Светка умудрилась проникнуть в комнату, где спали наши парни, и вернулась назад с клеткой, в которой беззаботно вошкался скелетон мышки. Она водрузила клетку на стол прямо передо мной. Аппетит как-то сразу пропал. Ну вот за что мне это все? Может, натравить деятельную подругу на спящих парней? Почему отдуваюсь я одна? Но ребят сразу стало жалко. Не настолько я бессердечная. Лежащий на краю стола телефон блямкнул пришедшей смс-кой. Пришло сообщение с интернет-магазина. Там интересовались, не нужно ли мне в довесок к чертячим рожкам и ангельскому нимбу еще и ангельские крылья в придачу. Я подзависла, перечитывая текст. Какие рожки? Какой нимб? Еще раз глянула на название и специализацию магазина. Это оказался магазин карнавальных костюмов и разных приколов. Не припомню, чтобы я такое заказывала. Может, Валерка что-то покупал для правдоподобности своего дебюта на кладбище? Не зря бедные готы что-то там про демона и чертей бормотали. Нашла заказ, перечитала. Рога черта, детские, одна штука. Нимб ангельский, размер детский, на 3 года. Нет, Валелер у нас немного постарше будет, и у него в программе точно ангелов не должно было быть. Также в списке было еще несколько пунктов, включающих в себя набор для Хэллоуина и другие мелочи. Причем все доставлено было еще позавчера. Наверное, кто-то из ребят захотел посмотреть на эти глупые игрушки в действии. Решила я и отложила телефон. Не стоит забивать голову такими мелочами. У нас осталось еще 5 дней в этом мире, и нужно использовать их по полной. Но первым пунктом в моей сегодняшней программе стало выяснить, не проговорился ли кто из готов о месте жительности их идейного вдохновителя под милым именем Череп. Иначе у нас и этих 5 дней не останется. Кофе вернуло меня к полноценной жизни получше любого эликсира. И я, пробравшись в гостиную, злорадно попинала спящего на надувном матрасе некроманта. Раз заварил кашу, ему и расхлебывать. Когда он открыл глаза, я приложила палец к губам, чтобы не разбудил остальных, и поманила в сторону кухни. Там Светлана уже готовила следующую партию бутербродов. Это у нее получалось намного лучше, чем у меня. Велела ему завтракать и собираться. Пойдем узнавать, как там его идейные товарищи себя чувствуют. А сама пошла в душ. Когда вернулась, за столом рядом с Валелиором уже сидел сонный Алехандро. Хитрый некромантишка решил взять с собой подмогу. Велев парням собираться, вернулась в свою комнату, переодеться. На кровати мирно сопели коты, но чисто ангелы. Я полюбовалась на пушистиков и немного им позавидовала. Так вкусно они спали. Так как вел нас Валелиор, к его знакомым мы поехали на автобусе. Вчера нас возил Пашка, и я в темноте банально не запомнила адреса. Да и немножко подумать не мешало. Поэтому, заняв место у окошка, я погрузилась в свои мысли, даже не заметив, как мы добрались до нужной нам улицы. Небольшой марш-бросок, и вот мы уже в подъезде. Дверь открыла симпатичная девушка в светлой футболке и шортиках. В ней я с трудом признала вчерашнюю готку. Девушке мы рассказали заранее заготовленную легенду, что их товарищ Череп в лице Валерика решил устроить для них представление, и в костюм скелетончика был наряжен его друг. На что девушка ответила: «Глупости все это. Я тогда, там, на кладбище, это поняла. Я жить хочу. Долго и счастливо. Вот решила, буду журналисткой». На всякий случай взяла у девушки телефончик, договорившись созвониться завтра, обменяться новостями. Но, видимо, интерес девушки к этому делу был полностью потерян. Она загорелась новыми идеями. Хоть кому-то ночное происшествие пошло на пользу. Паренек, которого мы вчера подвозили, проживал в соседнем подъезде и почти слово в слово повторил слова девушки, с разницей в том, что собирается стать программистом. На наш рассказ с якобы переодеванием он прореагировал весьма равнодушно. А я порадовалась за ребят. Встряска решительно пошла им на пользу. Очень надеюсь, что и остальные члены их бывшей группировки переосмыслят жизненные принципы, и культ смерти более не будет для них так привлекателен. Довольные результатом, мы решили забежать в кафе. Утром особо позавтракать не получилось. Только успели взять заказ, как у Алехандро зазвонил телефон. Эльвинг сообщал, что за ними прислали машину. Сегодня должны доснять клип. Их продюсер спешил, зная, что ребята уезжают через пару дней. Договорились, что Алехандро заберут из кафе. Он как раз успеет перекусить. Не то ходить ему опять голодным до самого вечера. По дороге домой мы вдвоем, не сговариваясь, свернули к знакомой нам скамейке в парке, на берегу озера с прожорливыми уточками. Валелиор, пару минут посидев, уткнувшись в землю взглядом, первым начал разговор. «Марена, я должен был раньше все рассказать. Да вот, решил самостоятельно все сделать. Прости, не подумал о последствиях, но та книга, она действительно очень старая. И она магическая. Черная книга. У нее даже переплет из человеческой кожи. Я впервые сталкиваюсь с такой мощью». У меня мурашки пошли по спине. Сталкивалась я уже с черной книгой. То-то, когда я подходила к оставленному Валелиором на столе старинному фолианту, у меня мороз по спине пробегал. «И знаешь, где я взял эту книгу?» «А у этих самых готов и взял. И если они с первого раза в ней не разобрались, то со второго или третьего обязательно что-нибудь протащили бы в этот мир. Глупые, неподготовленные. А если учитывать, что путевых магов здесь не осталось, представляешь последствия? Я не мог этого допустить. А после этой небольшой демонстрации, устроенной на кладбище, у них надолго отобьет желание заниматься такой ерундой. Надеюсь». Валелиор грустно посмотрел на меня. «И вот что здесь скажешь? Он ведь хотел как лучше. Ты, конечно, молодец, но в следующий раз, пожалуйста, предупреждай, да и посоветоваться не мешало бы». Мы еще немного посидели, глядя, как ветерок морщит гладь озера. Утки, поняв, что ничего вкусненького им от нас не перепадет, потеряли к нам всякий интерес, отплывая к другому берегу. Полуденное солнышко уже серьезно припекало. Эх, на речку бы сейчас. А что? Сходим завтра все вместе в аквапарк. И занятия на целый день, и все под присмотром. Да и выход энергии отличный. По дорожкам парка молодые мамочки горделиво катили коляски со своими малышами. Детки постарше осваивали велосипеды и ролики. Макс, кстати, очень сожалеет, что не может взять с собой один из велосипедов. Очень они ему приглянулись. Вот только руки у всех и так будут заняты более важными вещами. Я снова смотрела на городские улицы, снующие по дороге машины, на спешащих людей, яркие витрины магазинов, стараясь запомнить все это во всех подробностях. Скоро я со всем этим распрощаюсь, правда, теперь уже по своей воле. Очень грустно, что на этой планете магия пришлась людям не по вкусу. В подъезде мы столкнулись с батюшкой. Обряженный в темную рясу священник обходил все квартиры, брызгая на них миниатюрным веничком. Приторно пахло ладаном. За попом по пятам ходила уже знакомая нам Семеновна. Увидев меня, она заверещала, указывая в нашу сторону худым крючковатым пальцем. «Вот, ведьма! Когда она появилась, так черти и начали шастать. Маленькие, черные, лохматые, а на голове роги. Вот только не взять им моей души. Меня-то ангел охраняет. Белый, крылатый, а на голове нимб». Что-то мне это подозрительно напоминает. Рога, нимбы. Додумать я не успела. Священник слишком подозрительно ко мне приглядывался. Неужели знающий? Есть такие люди при церкви, одаренные благодатью. Они многое видят, многое умеют. только они сейчас заслон от нечисти на земле и держат. Но тот виду не подал, взгляд отвел и дальше свою водичку по подъезду пошел брызгать. И не понять, заподозрил он нас с Валеркой или ничего не понял. Наша дверь оказалась полностью мокрой. Не пожалел батюшка водички. Да только не страшна эта вода нам. Мы ж не нечисть с изнанки мира. Дома после тщательных поисков под кроватью были обнаружены игрушечные рога, ободок с нимбом на тонкой проволочке, полуиспользованный набор с пауками и искусственной кровью. Как только они бабку до инфаркта не довели. Крепкая оказалась старушка. Я уже не сомневалась, чьих лап это дело. С котами был проведен серьезный разговор, после которого они клятвенно пообещали оставить бабульку в покое. Еще бы не пообещать, если тебе пригрозили остаться до конца каникул без так полюбившихся им сосисок. У меня такое впечатление, что за этот месяц соседний супермаркет перевыполнил план по продаже колбасно-сосисочных изделий. И что только они все в них нашли. Как вспомню, сколько на этикетке незнакомых химических названий, аппетит сразу же пропадает. Мое предложение отправиться завтра в аквапарк приняли на ура. Светка сразу же занялась организацией предстоящего досуга. Теперь, когда она знала всю правду, ее усердие удвоилось. Оставалось еще несколько дней нашего отдыха, и мы беззаботно даже не подозревали, что трындец уже потихоньку движется в нашу сторону. А потому на черный неприметный джип, стоящий в самом темном углу двора, никто не обратил внимания. Пока Эльвинг и Алехандро увековечивали себя в клипе, а остальные во главе со Светланой засели за свободный ноутбук, выбирая купальники для завтрашнего похода в аквапарк, мы с Максом решили съездить в одно местечко. Дело в том, что мне недавно на глаза попалось объявление о продаже старинного фильма-проектора. Для него не нужно электричество, достаточно просто крутить ручку. Звука, конечно, тоже не было, но зато к аппарату прилагалось несколько бобин с фильмами. Невероятная удача. Договорившись о покупке аппарата, мы еще порыскали по интернету и нашли несколько бобин с отчетом об инновационной выставке, почти вековой давности, конечно. Но это даже лучше. Современные технологии нам совершенно не подходили, а вот изобретения, работающие без электричества и нефтяного топлива, то, что нам надо. Эти записи обещали нам доставить с курьером, потому как они находились в соседнем городе. А вот за аппаратом мы поехали сейчас, вызвав к дому такси. Выезжая из двора, никто не обратил внимания на последовавший следом черный джип старой модели, один из многих встречающихся на дорогах города. Ехать пришлось долго. Старый район города разительно отличался от новостроек. Невысокие дома, украшенные лепниной, широкими окнами и ступенями, явно довоенной постройки. Улицы, утопающие в зелени, уютные дворы, заросшие сиренью и каштанами. Прямо во дворах висело на веревках свежепостиранное белье. Грелись на солнышке раздобревшие коты, а на лавочках сидели интеллигентного вида старушки. Словно мы сами попали в начало прошлого века. Казалось, сама жизнь течет здесь медленнее и размереннее, совершенно не стремясь угнаться за стремительным новым веком. Нас встретил сухонький старичок с аккуратной бородкой, в очочках, сильно смахивающий на профессора из старого советского фильма. Впрочем, он им и оказался. Илларион Матвеевич попытался зазвать нас за круглый, накрытый старинной кружевной скатертью стол, на котором уже стояли маленькие фарфоровые чашечки. В вазочке горкой лежали сушки, а рядом горделиво расположилась баночка варенья. «Голубушка, располагайтесь». «Уделите немного вашего времени старику. Давно меня не баловали своим вниманием хорошенькие юные барышни». Илларион Матвеевич оказался замечательным рассказчиком, и мы решили задержаться у него на пару часов. Было видно, что ему не хватает общения, а мы могли узнать много нового и интересного. Пока Максимус выспрашивал словоохотливого старичка, оказавшегося химиком, о его научной работе, я сбегала на улицу и договорилась с таксистом, что тот заберет нас через 2 часа. Усатый дядечка, сидящий за рулем, разговаривал с неприметным мужчиной в темном костюме. И как ему не жарко. На улице уже за полдень, но жара еще не спала. Увидев меня, мужчина быстро отошел от нашего такси. Водитель, получив расчет, пообещал подъехать к назначенному времени, а я вернулась к гостеприимному профессору. Мы пили вкусный чай с легким привкусом мяты, хрустели сушками и слушали неспешный рассказ профессора. Макс иногда прерывал его, задавая вопросы. Кстати, варенье оказалось земляничным, очень душистым и вкусным. С трудом удерживала себя не слопать полбанки за один раз. В результате вместе со стареньким аппаратом, оказалось, кинематограф — это хобби старого химика, Макс получил несколько тетрадей с записями, пестревшие незнакомыми формулами. Горячо поблагодарив за такой щедрый подарок, мы загрузили коробки и пакеты в такси, уже ожидавшие нас у подъезда. Илларион Матвеевич вышел проводить нас. На прощание галантом поцеловал мою ручку, отвесив нам несколько комплиментов. Эх, были же раньше настоящие джентльмены. А сейчас, если тебе уступят место в автобусе или откроют дверь, считай, удача. На твоем пути попался более-менее воспитанный парень. После этого зеленого, слегка пропылившегося уголка истории, въезжать в бурлящий жизнью город было немного странно. Мы словно за несколько минут перенеслись в другую эпоху. Я даже пожалела, что не жила раньше в таком вот тихом уголке. На черную машину, следующую за нами, по-прежнему никто не обратил внимания. У подъезда столкнулись с автомобилем доставки. В окно выглядывала Светка и Айвар. Мы помахали им руками, показывая, чтобы они спускались и помогли нам. Оказалось, что и доставка тоже к нам. Привезли заказанные купальники. Но что-то уж больно много коробок они привезли. Даже стало любопытно, что они там еще поназаказывали. Все вместе мы быстро подняли все наверх. Светлана расписалась за доставку, и пока мы с Максом затаскивали коробки в нашу спальню, первая открыла пакет с обновками, тряся в руках маленькой тряпочкой леопардовой расцветки. И кому же она прикупила такую прелесть? Оказалось, плавки с хищным принтом предназначались Айвару. Подруга по-прежнему облизывалась на его мощное, идеально накачанное тело. Предпочтения Светланы за этот год совершенно не изменились. Она все так же залипала на качков. Розальве удалось отстоять право на слитный купальник. Даже не представляю, какой ценой она умудрилась это сделать, потому как остальным достались малюсенькие клочки разноцветной ткани. Не забыла подруга ни эльфа, ни нас с Максом. Мне тоже торжественно был вручен пластиковый пакет, где веревочек было, кажется, больше, чем самого купальника. Валелиор тряс трусами с хищно улыбающимся черепом на самом интересном месте. Купальник Ольмы переливался сотнями разноцветных стразов. Себе Светка выбрала что-то огненно-красное с миниатюрной юбочкой, призванной прикрывать ее несколько лишних килограммов. Она все так же комплексовала по поводу своей пышной фигуры. Хотя мне казалось, что это только плюс. Парням нравятся пышные красавицы. В коробках оказались различные надувные игрушки. Мечи, матрасы и круги с забавными мордами животных. Даже один надувной дельфинчик затесался. К ужину привезли уставших, но довольных Эльвинга и Алехандро. Они торжественно вручили мне флешку с записью клипа. Ее им выдали вместе с гонораром. Очень неплохим, замечу. Подключив флешку к телевизору, все, смеясь и перешучиваясь, расселись, кто где успел урвать место. Мне Макс успел занять кресло, которое со мной сразу же разделили немного притихшие коты, вышедшие из спальни на шум. Последнее время они не выходили из квартиры. Я то и дело видела их то за экраном ноутбука, то на диване перед телевизором. Зазвучала музыка, замелькали первые кадры. А Эльвинг действительно хорош в окружении полуголых красоток, изображавших, видимо, лесных нимф. Самая ярко раздетая пела несколько периодически повторяющихся фраз, кружась вокруг одетого в полупрозрачные свободные штаны эльфа. Его голый торс эффектно блестел, а на заднем плане Алехандро в меховой набедренной повязке, напомнившей мне новые плавки Айвара, сотрясал мечом. Вокруг него тоже велись танцующие красотки в прозрачных летящих одеждах. В общем, получилось неплохо, ярко и динамично. Парни выгодно выделялись своими спортивными фигурами и слегка надменным видом. Такой бывает только у очень богатых или облеченных властью людей. Ну или у сильных магов, как в нашем случае. Такой просто так не сыграешь, поэтому в клипах они точно не встречаются. Видимо, это было изюминкой маленького музыкального фильма. Всем понравилось. Клип крутили весь вечер. Песенку выучили наизусть. Правда, там и слов-то немного. Ребята сожалели, что не смогут взять его с собой. Я предложила сделать несколько фотографий, а сама задумалась. Если взять с собой ноутбук и много-много батарей к нему. В результате мы снова полночи сидели с Максом в интернете, выискивая самые мощные батареи для ноута. К утру был сделан заказ, который обещали привезти завтра к вечеру. За срочность пришлось порядочно переплатить, но у нас просто не было больше времени в запасе. Послезавтра мы возвращаемся домой, в свой магический мир.